не успевают скауты понять, в чем дело, оглушительно рвутся, брызгами разлетается мокрая горячая известь. Мы тоже кричим «Ура!», звенящий пронзительный крик наш разносится над рекой. Мы опрокидываем на лету палатки и, скользя по мягкой траве поляны, подбегаем к скаутам. Я неожиданно столкнулся лицом к лицу с Котькой Григоренко. На щеке у него белеет известь. Видно, осколок нашей бомбы не миновал Котьку. «Достанется же тебе сейчас, змеиный командир!» С разбегу одним ударом кулака я швыряю его на палатку. Колышки захрустели, палатка мякнет, и Котька падает на землю. Он хочет ударить меня носком ботинка в живот, но я изворачиваюсь и, сорвав с него шляпу, бегу дальше. Мы забрасываем в кусты легкие скаутские посохи, взбиваем на ходу котелки, кулеш с шипением льется в не успевший погаснуть жар костров. «Флаги хватай! Флаги!» — хрипло кричит Оська, размахивая маленьким звеньевым флажком с львиной пастью посредине. А у сломанного дуба идет жаркая схватка за кошевое знамя. Два дюжих скаута с кинжалами на поясах тянут его к себе. Они уцепили за древко знамени и пятятся назад в кусты. Несколько сельских хлопцев наседают на этих рослых скаутов. Они тузят их кулаками, стягают нагайками. С ними вместе и низенький Маремуха. Он вертится под ногами у скаутов, бьет их головой в живот, щиплет за ляжки. Кто-то из хлопцев, кажется, Михась Дикарюк, прыгнул на шею Кулебабе и таскает его за волосы. В это время в реке запоздало рвутся одна за другой еще две бутылки. Звук разрыва настолько силен, что кажется, будто с того берега палят из настоящих пушек. Один из великовозрастных скаутов, растерявшись, отпустил древко и бросился в кусты. Другой, потеряв равновесие, полетел на землю, а Михась Дикалюк кубарем покатился через него. Древко знамени треснуло и сломалось. Золотая бахрома оторвалась от шелкового полотнища, хлопцы кучей навалились на сваленного скаута. Они тузят его под бока, а он вертится вьюном на растерзанном знамени, но подняться не может. В эту минуту к хлопцам подбежал Куница. Изловчившись, он одним рывком выдернул из-под скаута обломок древка с изодранным знаменем и побежал к реке. «Удирай, удирай, догоняют!» — закричал вдогонку Куницы Оська, заметив, что следом за Юзиком пустились двое скаутов-удавов. «Вот чудаки! Кого догнать захотели? Все равно теперь знамя наше!» И мы помчались вслед за Куницей. А вверху на горе скауты уже пересвистываются вовсю. Слышно, как хрустит хворост. Кто-то, наверное, сам Марко Гржибовский, пальнул из револьвера. Видно, скауты, почуяв недоброе в лагере, несутся сюда. Не оглядываясь, мы рванули через кусты, крепко сжимая в руках трофеи, скомканные скаутские шляпы, обломки посохов, звеньевые флажки. Я не заметил даже, как мы перебежали обратно брод, как кто-то из нас поскользнулся и обдал бегущих брызгами воды. Скауты все еще пересвистываются под горой и на поляне около сломанного дуба. Преследуемые этими свистками, мы мчимся все быстрее. В ушах еще отдаются скаутские крики, а перед глазами мелькают их испуганные лица, смятые палатки, погасшие костры. Надо удирать, что есть духу, пока они не успели опомниться. Мы несемся точно в перегонки по узенькой лесной тропинке, задевая локтями ветки кустарника, обламывая сухой валежник. Останавливаемся только за борсучим холмом, когда уж нет сил бежать дальше. За борсучим холмом тихо, свежо и спокойно. Хлопцы отдышались и поснимали капелюхи. Они обмахиваются ими. Жарко. Оська расстегнул ворот сорочки. К его разгоряченной груди пробирается лесной прохладный воздух. «Ох, и дал я этому подсюку! Всю чуприну ему повыдрал», — сказал Михась, отирая смуглой ладонью лоб. А вы видели, как я того здорового за ногу укусил?»